Глава 48. Роланда дома не оказалась. Особняк был тихим и пустым. Странно. Пока я бродила по коридорам, направляясь к лестнице, краем глаза все время видела женщину в белом. Иногда она улыбалась, иногда смеялась, иногда просто смотрела на меня, не отходя ни на шаг. Я знала, чего она хочет. Она хочет, чтобы я выяснила, что, черт возьми, произошло с ней на самом деле. И это меня сильно тревожило. Ведь чем глубже я копала, тем больше в Роланде открывалось такого, что я вряд ли хотела бы знать. Мне нравилось то, что было между нами раньше, но я понимала, тогда я видела лишь верхушку айсберга. Может, как раз нужно нырнуть на глубину, и тогда я пойму, как поступить. Остаться и сражаться за него или бежать без оглядки, пока не поздно. Как бы мне ни хотелось пойти в павильон и почитать еще, я не стала отправляться туда сразу. Вместо этого налила воды в ванну на ножках и посидела там некоторое время, пытаясь отогнать беспокойство. Но из-за оглушительной тишины в особняке очистить сознание было практически невозможно. Я думала только о том, как Мелани, сидя в этой ванне, старалась сделать то же, что и я, избавиться от переживаний. Или она стояла под душем, и ее слезы смешивались с потоком, когда она думала о том, как ее обидел Роланд. Я болтала ногами, и по воде шла рябь, но мрачные мысли не желали уходить, поэтому я задержала дыхание и нырнула. Я слушала свое учащенное сердцебиение, чувствовала на лице тепло воды с ароматом лаванды, но с закрытыми глазами я представляла Мелани еще яснее. Алая помада, белая одежда, красные брызги. Рот широко открыт. Она зовет на помощь. Она бежит, бежит, едет. Мотор ревет, и машина переваливается через гребень скалы. Я вынырнула и глубоко вдохнула, облокотившись на фарфоровый бортик. Открыв глаза, я увидела, что всего лишь в нескольких шагах от меня кто-то прислонился к тумбе и охнула от неожиданности. Роланда удивила моя реакция. Широко раскрыв глаза, он поднял руки. «Эй, это же я!» «Да, теперь вижу». Тяжело дыша, кивнула я. «Что ты делаешь? Зачем там стоишь?» Он подкрадывался ко мне уже во второй раз за последние 24 часа. «Просто заглянул узнать, как дела». Слегка нахмурился он. Я вытерла лицо, затем глубже погрузилась в воду, чтобы спрятать грудь и плечи. На поверхности осталась только голова с влажными волосами. «Самира», — окликнул он. Я избегала его взгляда, сосредоточившись на пене, которая уже не пузырилась так сильно, как несколько минут назад. У меня всегда было не очень с выяснением отношений. Думаю, это от матери. Вместо того, чтобы найти отца и отругать его, она расхаживала по дому, держа все в себе. Она ни разу не высказала ему всего, что он по-настоящему заслуживал. «Хочу поговорить насчет случившегося», — сказал Роланд. «Давай». Я, наконец, посмотрела на мужа. Он скрестил руки на груди и склонил голову. «Что вообще произошло? Почему ты не сказала, что приезжает твой брат?» «Я не думала, что это обязательно». «Ну да, не обязательно. Но было бы славно, если бы я смог подготовиться к его приезду, особенно к кулаку в лицо». «Прости за это». Я опустила глаза. И за то, что попросила Кэлла поторопиться. «Но почему?» Роланд сделал шаг вперед. «Мне кажется, я был с тобой максимально открытым. Знаю, что напугал тебя вчера вечером, и прошу за это прощения. Но какие еще есть причины мне не доверять?» «Никаких. Только эти чертовы дневники. Я увидела точку зрения Мелани, смотрела теперь на Роланда ее глазами и ничего не могла с собой поделать. Едира предупреждала, нельзя верить всему, что я прочту, но ее совет пропал зря. Теперь я разрывалась на части. «Самира». Я подняла взгляд. Роланд с трудом подбирал слова. Его глаза заблестели. «Я хочу, чтобы ты доверяла мне. Хочу, чтобы ты мне верила». «Я верю тебе». «Тогда почему ты просила брата поторопиться? Зачем? Человека, который уже подозревает меня и не хочет, чтобы ты была со мной, такие слова, естественно, заставят бросить все и примчаться сюда». Я поднялась. С тела стекала вода с остатками пены. Потянулась за полотенцем на вешалке. Потом выбралась из ванны. Встав на сухой коврик, посмотрела мужу в глаза. «Ты хочешь знать, в чем дело?» — спросила я. «Да, я пытаюсь понять это уже несколько дней, Самира». «Дело в твоих отношениях с Мелани». как будто ты женился на мне, только чтобы спасти свою задницу, а заодно заставить мир забыть о ее смерти. Дело в ощущении, что меня используют». «Ты это серьезно?» Роланд ошеломленно прижал руки к груди. «Самира, у меня не было намерения снова жениться. Но я влюбился в тебя. Я, черт возьми, полюбил и захотел быть с тобой. Впервые с тех пор, как умерла Мелани, я подумал, что кто-то наконец увидел меня таким, какой я есть на самом деле. Разглядел не ярлыки, навешанные миром, а мою суть, настоящую суть». Я смотрела в его ореховые глаза. На то, как они покраснели, заблестели. Роланд моргнул, и влага исчезла, но белки остались красными. На душе у меня скребли кошки. Ведь я, как и Мелани, можно сказать, сама разрушала свой брак. Лгала, не доверяла, делала что-то втайне от мужа, боялась его. Я стала совсем как она, и одно это пугало до чертиков. Я просто не знаю, что сказать, Самира. Не знаю, что тут еще добавить. Если ты так считаешь, будто не можешь доверять мне или быть со мной, тогда нам стоит расторгнуть брак. Я отказываюсь проходить через это снова. Отказываюсь жить с человеком, который меня не любит. Но я любила его, и мне хотелось выкрикнуть эту правду. Но сейчас я бы выглядела при этом слабой и жалкой. Ведь я стояла перед ним голая, мокрая и уязвимая. Мне тоже не нравилось происходящее. Но я, черт возьми, не знала, во что верить, и, вероятно, не узнаю, пока не прочту дневники до конца. Несомненно, надо рассказать Роланду о Дилане. Но прежде чем я притащу это ему, как кошка мертвую птицу, нужно узнать, раскрыла ли сама Мелани имя любовника. Роланд знал об измене, но мог не знать, с кем эта измена произошла. Ну а если Роланду известно о Дилане и Мелани, это меняет всю картину. Я так и не ответила мужу, и Роланд вышел из ванной с опущенной головой. Одевшись, я отправилась в спальню, но его там не оказалось. Выглянула в коридор. Одна из дверей гостевой спальни была полуоткрыта. Там горел свет. С разочарованным вздохом я повернулась к кровати, забралась под одеяло и впервые с момента переезда в особняк заплакала. Я хотела правды, а еще хотела, чтобы все стало как в начале, но в глубине души понимала, это уже невозможно. Не теперь, когда оказалось, что я могла ошибаться насчет Роланда, и, возможно, все это время он лгал мне. Я жаждала ответов и, похоже, впадала в одержимость этой истории, пусть и давно закончившейся. Я ничего не могла с собой поделать. Судя по тому, что уже удалось узнать, моя жизнь могла быть в опасности, и если так, я не сдамся, пока не пролью свет на правду. Пусть она станет известна всем. В 5 утра на следующий день после завтрака с Кэлом я оделась и пошла в павильон. Кэл уехал через 3 часа после завтрака, чтобы успеть на рейс обратно во Флориду, заверив, что сразу же начнет искать сведения о Майле. Роланд избегал меня при любой возможности, а я не знала, что ему сказать. Мы держались порознь, спали в разных комнатах и ели раздельно. Долго мне было так не продержаться, и оставалось только одно — нужно прочитать записи до конца. И на этот раз, как бы Роланд ни стучал в павильон, как бы я ни терзалась своей одержимостью, я не остановлюсь, пока не доберусь до последней страницы последнего дневника.